Глава 21. Ира. «Привет, Ир! Ну что, давай, хвались!» Улыбнувшись, сказала Оля, моя коллега, как только я переступила порог кабинета. «Мы с Олей уже полгода работаем вместе. Она хорошая, добрая, русоволосая девчонка и талантливый дизайнер. За соседним столом сидела Марина, другая моя коллега. Та приветливо помахала мне ручкой. «Привет, девчонки! Нечем хвалиться. Как была без тачки, так и осталась». Я пожала плечами и поставила сумку на свой стол. Я села на стул и включила рабочий комп. «Не поняла. Ты не забрала в пятницу машину?» — хмуро уточнила Марина. Она невысокая брюнетка с короткими волосами, карими глазами и весьма пышной фигурой по сравнению со мной и Олей. Маринка новенькая. Она пришла на место Кости. «Забрала», — вздохнула я и откинулась в кресле. Но я снова без машины. «Купила машину, но без машины? Это как?» «После салона я поехала прокатиться по городу и попала в аварию. Сейчас она в ремонте. Кстати, нужно будет позвонить в страховую и все выяснить». Взяла в руки телефон, а там висело входящее сообщение от Жданова. Оно пришло минут 10 назад. Странно. Почему я не услышала? Казанова. «Привет. Ты сейчас где?» Я смотрела на странный вопрос и недоумевала. «Он беспокоится?» Или просто уточняет. Я. «Привет. Я на работе. А что?» Казанова. «Решил убедиться, что с тобой все в порядке. У нас в рабочем чате фото прислали с вопросом, чья до работы не добралась. Вот я и решил уточнить, не ты ли это». А дальше он скинул фото. Увидев изображение, я сначала обалдела, а потом не выдержала и расхохоталась на весь кабинет. Вот, значит, какой Андрей меня представляет. На фото была изображена ведьма в фиолетовой шляпе, кофте, юбке и сапогах на высоких каблуках. Бедняга на метле с разлета врезалась в столб и впечаталась в него лицом. Так на нем и повисла. Чем дольше я рассматривала картинку, тем смешнее становилось. В итоге я закатилась смехом настолько, что чуть под стол не свалилась. Ведьма будто летела и столб не заметила. «Нет, ну Жданов, конечно, жжет. Что тебя так развеселило?» С любопытством спросила Оля. «Да так, не обращай внимания». Отмахнулась я, смахивая слезинку, и набрала ответное сообщение Андрею. «Я». «К счастью, у меня нет прав на данный вид транспорта». Я посмотрела на фотку и, прикрыв рот ладонью, улыбалась. Пришлось приложить все силы, чтобы снова не рассмеяться. Она была реально очень смешной. «Ох и Жданов». Поднял настроение на весь день. «Нет, Марин, ты только посмотри на нее!» Возмутилась Оля. «Покажи, над чем ржешь! Имей совесть!» «Девочки, вы все равно не поймете. Я постараюсь держать себя в руках!» Прикусив губу, ответила я. «Знаю, что после картинки появится масса вопросов, на которые я не хотела бы отвечать». Казанова. «Вот и хорошо. А то, знаешь ли, на фото и гонщица, и ведьма в одном флаконе. Я знаю только одну такую девушку. На чем же ты добралась до работы?» «Ну, не на метле точно». «Я». «На такси». Казанова. «Со страховой созвонилась?» Я взглянула на часы. «Уже 9:30. В принципе, уже можно им набрать». «Я». «Нет еще. Как раз сейчас займусь этим вопросом. А от тебя все еще жду план квартиры». Казанова. Входящий файл. Казанова. Готово. Я. Принято. Хорошего дня. Казанова. И тебе. Из сумочки я достала визитку, которую мне дал водитель эвакуатора, и позвонила по указанному номеру. Минут 10 я висела на линии, а потом оператор ответил, что я нахожусь на статусе рассмотрения. Сегодня в течение дня со мной свяжутся. Ну и хорошо. Значит, теперь можно и поработать. У меня был один проект, который подходил к финалу. Нужно было всего лишь проконтролировать все этапы, а завтра выехать на объект, чтобы оценить результат и внести несколько декоративных штрихов. Если все хорошо, значит, можно будет сдавать квартиру клиенту. В обед позвонила мама. «Привет, мам». «Привет, Ириш. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. У вас как?» «Папа что-то приболел. Температура поднялась под 40». Утром вызывали врача. Тот пришел, послушал и выписал целую гору таблеток. Только что вернулась из аптеки. Будем теперь лечиться. Вздохнула она. А что сказал врач? Бронхит у него. Он же у нас какой. Пока не свалится, будет ходить на работу. Доходился. Проворчала она. Мне стало как-то тревожно на душе. Слишком высокая температура. Родители живут в 70 километрах от меня. Поездка на такси будет стоить целое состояние. На автобус по расписанию я не успею, а рейса назад в позднее время и вовсе нет. Что же делать? У Юльки, может быть, машину попросить? А это хорошая идея. Мам, давай я сегодня вечером приеду. Может, еще что-то нужно купить? Еще чего придумала. Не надо приезжать. Еще тут ты заразу не собирала. Сейчас осень, все болеют. Береги себя. Как отец выздоровеет, так приедешь, а сейчас не надо. Мне еще не хватало, чтобы ты заболела. Ладно, вздохнула я. Как там Матвей? Что-то он мне давно не звонил. У него все нормально. Скоро каникулы. Осталось пара недель, и первая четверть закончится. Не успеешь и глазом моргнуть, как 10-й класс закончит. И не говори. А потом 11-й. Подготовка к экзаменам. Он, кстати, так и не определился, куда будет поступать после школы. Когда ему думать? Тут девки атаковали со всех сторон. Ходит на дискотеки каждые выходные. Совсем от рук отбился. Понятно, протянула я. Подростковый период он такой. Оля начала маяковать, что нам пора в столовую. Ладно, мам, мне пора на обед и буду дальше работать. Если что, я на связи. Поцелуй папу от меня, пусть выздоравливает. Матвею привет передавай. Передам. А ты береги себя. Витамины какие-нибудь попей, чтобы иммунитет поддерживать. Сейчас вон какая зараза ходит. Кашляет через одного. Хорошо. Целую тебя, мам. Пока. Я положила трубку, и мы с Олей в темпе пошли в столовую. Марина уже ушла забивать нам очередь. После обеда мне перезвонили из страховой. Сказали, что оценщик осмотрел машину, и ее отогнали в сервис на восстановление. Все документы мне выслали на электронную почту. На вопрос, когда ее починят, мне ответили, что машину можно будет забрать через 30 дней. По готовности со мной свяжутся. На то мы попрощались. Придется мне пожить еще месяц без машины. Хорошо, что за ремонт не нужно платить. Иначе я бы еще долго ее не увидела. Нет столько денег на восстановление. Да и платеж по кредиту никто не отменял. Ничего. Месяц подождать не так уж и долго. Мне ее полностью отремонтируют, и она будет у меня как новенькая. Осталось разобраться с долгом Жданову. Глядя на план его квартиры, я достала из сумочки и открыла собственные записи. Пора начинать отрабатывать долги и заняться эскизом. Пока создавала в программе проект, к Андрею появилось несколько вопросов. Я взяла телефон и написала ему. Я. У меня есть вопросы по проекту. Когда можно тебе набрать? Сообщение доставлено, но тот его открывать не спешил. Я положила телефон на стол и снова окунулась в программу. Минут через 15 пришел ответ. Казанова. Я сейчас занят. Наберу, когда освобожусь. Я. Ок. В 4 часа позвонила Юля. Привет. Мы только вернулись. Как у тебя дела? Знаю, что Жданов свалил в разгар банкета. Сейчас неудобно. Я на работе. Ответила я, поглядывая на девчонок. Не хотелось при них болтать о Жданове. Ты сегодня до скольких? Как обычно, до 6. А машина где? В сервисе. Ага, значит, ты сейчас на своих двоих передвигаешься. Окей, к 6 я за тобой заеду. Поедем, посидим где-нибудь, поболтаем. Я сгораю от любопытства. Приезжай, только поедем ко мне. У меня пушок голодный. Ладно, к тебе так к тебе. Все, до встречи. Оставшиеся 2 часа за работой пролетели незаметно. Ровно в 6 я выключила компьютер. Оля и Марина сказали, что немного задержатся. Я попрощалась с девчонками и вышла на улицу. Юлька уже стояла напротив моего офиса. «Приветик». Я села в ее машину, и та обняла меня. Затем отпрянула и окинула оценивающим взглядом. «Так, выглядишь ты нормально. Это уже хорошо», — кивнула она. «А что ты ожидала увидеть? Сломанный нос? Ортопедический воротник на шее и перевязанную голову?» — хохотнула я. «Не настолько ужасно, конечно, но думала, что синяки или ссадины будут». Она завела мотор, и мы поехали ко мне. Все. Теперь от допроса с пристрастием мне не скрыться.